Губернатор. Когда завершилась война с Турцией, Екатерина II оставила Потемкина на юге России, назначила губернатором новых русских земель. По мирному договору с Турцией Россия стала владеть почти всеми северными берегами Черного моря. К ней же был присоединен полуостров Крым. Присоединенный к России край получил название «Новая Россия» или «Новороссия», а Крым и прилегающие к нему земли стали называться Тавридой. Энергично взялся Потемкин за управление новым краем. В нижнем течении Днепра он основал город Херсон, заложил город Николаев, наказал здесь строить военные корабли. Был Потемкин человек увлекающийся, восторженный. Особенно много сил он уделил развитию Крыма. Строил дороги, приглашал расселяться тут новых людей. Пригласил из Петрограда иностранца-садовника. «Сделай из Крыма сказку», — наставлял. «Сажай виноградники, расти деревья мандариновые, шелковичные, персиковые, ореховые». Сажай кедры, оливы, лавры, строй заводы, винные и паточные. Любимым местом у Потемкина стал Севастополь. Когда-то здесь находился город-государство Херсонес, а затем, много веков спустя, маленький татарский поселок Ахтяр. Теперь появился город Севастополь, в переводе с греческого означает «город славы». Севастополь — город-легенда, город-герой, город неумирающей русской славы. На юге России усилиями Потемкина и других русских людей был создан Черноморский флот. Стоят корабли на рейде. Гордость и цвет России. «То ли еще будет, матушка?» — говорил Потемкин Екатерине II. Заражал он ее своей энергией. Радовалась Екатерина II успехом дел на юге, восхищалась Потемкиным, говорила о нем. «Ну и ну! Выходит, запрыгали у князя Григория Александровича в крови кузнечики?» Щедро награждала Екатерина II Потемкина. Стал он князем, стал он фельдмаршалом, стал называться светлейшим, стал называться князем таврическим.